Большой взрыв как ускоритель ядерных частиц. Еще есть надежда, что нам удастся использовать в исследованиях величайший ускоритель всех времен — сам Большой взрыв. Излучение Большого взрыва может дать ключ к разгадке тайны темной материи и темной энергии. Прежде всего, эхо или остаточное свечение Большого взрыва легко детектируется. Наши спутники умеют регистрировать это излучение с огромной точностью. Фотографии показывают, что фоновое микроволновое излучение замечательно гладкое и нарушается лишь мелкой рябью. Эта рябь, в свою очередь, отражает крохотные квантовые флуктуации, существовавшие в момент Большого взрыва и затем усиленные им. Вопрос, однако, вызывает то, что в этом реликтовом излучении присутствуют неправильности или пятна, которые мы не в состоянии объяснить. Высказываются предположения, что это следы столкновений с другими вселенными. В частности, существует холодное пятно, необычно холодное, отмечено на однородном в остальном фоновом излучении, которое, по предположениям некоторых физиков, может оказаться остатком какой-то связи или столкновения нашей Вселенной с какой-то другой параллельной Вселенной, произошедшего в начале времен. Если выяснится, что эти странные отметины действительно являются следами взаимодействия нашей Вселенной с параллельными Вселенными, то теория мультивселенной, возможно, покажется скептикам более правдоподобной. Уже существуют планы разместить детекторы гравитационных волн в космосе, что позволит уточнить расчеты. Лиса. Еще в 1916 году Эйнштейн показал, что гравитация распространяется в виде волн. Подобно тому, как расходятся концентрические круги отброшенного в пруд камня, пучности гравитации должны расходиться в пространстве со скоростью света. Однако они, по предположению Эйнштейна, настолько слабы, что обнаружить их вряд ли удастся в обозримом будущем. Он оказался прав. Только в 2016 году, через 100 лет после его предсказания, ученым впервые удалось зарегистрировать гравитационные волны. Громадные детекторы уловили сигналы от двух черных дыр, столкнувшихся в пространстве около миллиарда лет назад. Каждый из этих детекторов, построенных в штатах Луизиана и Вашингтон, занимает территорию площадью в несколько квадратных километров. По форме они напоминают букву L, вдоль каждого плеча которой направлены лазерные лучи. Встречаясь в основании буквы, два луча образуют интерференционную картину, которая настолько чувствительна к вибрациям, что смогла уловить следы столкновения черных дыр. За свою новаторскую работу трое физиков Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Барриш получили в 2017 году Нобелевскую премию. Чтобы добиться еще большей чувствительности, есть планы отправить детекторы гравитационных волн в открытый космос. Новая система, известная как космическая антенна для лазерной интерферометрии, LISA — Laser Interferometry Space Antenna, сумеет, возможно, уловить вибрации, возникшие в момент самого Большого взрыва. Один из вариантов LISA состоит из трех спутников в космосе, связанных друг с другом сетью лазерных лучей. Каждая сторона треугольника составит около 2,5 миллионов километров. Когда гравитационная волна Большого взрыва попадет на детектор, она вызовет небольшие колебания лазерных лучей, которые можно будет измерить при помощи чувствительных приборов. Конечная цель этой программы — записать ударные волны Большого взрыва, а затем прогнать пленку задом наперед, чтобы получить наилучшее возможное представление об излучении до Большого взрыва. Волны, существовавшие до Большого взрыва, затем нужно будет сравнить с тем, что предсказывают разные варианты теории струн. Это, возможно, позволит получить численные данные о мультивселенной до Большого взрыва. Не исключено, что при помощи еще более совершенных устройств, чем LISA, ученые смогут получить детские фото нашей Вселенной и даже найти свидетельство той пуповины, что связывало нашу новорожденную Вселенную с материнской Вселенной. Проверка обратно-квадратичной зависимости. Еще один распространенный аргумент против теории струн связан с тем, что в соответствии с ней мы фактически живем в 10 или 11 измерениях. Однако экспериментальных подтверждений этому нет. Но этот аспект на самом деле, возможно, удастся проверить при помощи уже имеющихся инструментов. Если наша Вселенная трехмерна, то сила тяготения объектов снижается обратно пропорционально квадрату разделяющего их расстояние. Этот знаменитый закон Ньютона ведет наши космические зонды сквозь пространство на миллиарды километров, захватывающей дух точностью. Так что мы, если бы захотели, вполне могли бы провести аппараты через кольца Сатурна. Но знаменитый закон обратных квадратов Ньютона проверяется только на астрономических расстояниях, а не в лаборатории. Тот факт, что сила тяготения на малых расстояниях не подчиняется обратно-квадратичному закону, может свидетельствовать о наличии высших измерений. Например, если бы Вселенная имела 4 пространственных измерения, то гравитация должна была бы убывать пропорционально кубу расстояния. Если бы Вселенная имела n пространственных измерений, то гравитация должна была бы убывать пропорционально n-1 степени расстояния между объектами. Однако в лаборатории сила тяготения между двумя объектами измеряется чрезвычайно редко. Такие эксперименты сложны, поскольку гравитационные силы в лаборатории очень малы. Но в Колорадо уже проведены первые измерения и получены отрицательные результаты, то есть обратно квадратичная зависимость Ньютона по-прежнему выполняется. Но это означает лишь, что дополнительных измерений нет в Колорадо. Проблема ландшафта. Для теоретика все эти критические замечания неприятны, но не фатальны. Что действительно создает проблемы для теоретика, так это предсказание существования мультивселенной из параллельных вселенных, многие из которых куда более безумны, чем все, что может предложить воображение какого-нибудь голливудского сценариста. Теория струн имеет бесконечное множество решений, каждая из которых описывает конечную теорию гравитации, совершенно не похожую на ту, что есть в нашей Вселенной. Во многих из этих параллельных вселенных протон нестабилен, так что вся материя распадается, превращаясь в огромное облако электронов и нейтрино. В таких вселенных сложная материя, такая, какой мы ее знаем, атомы и молекулы, не может существовать. Они содержат только газ из элементарных частиц. Кто-то может возразить, что эти альтернативные вселенные представляют собой всего лишь математическую возможность, что они нереальны. Но проблема в том, что наша теория не имеет предсказательной силы, поскольку она не может сказать, которая из этих альтернативных вселенных реальна. На самом деле эта проблема присуща не только теории струн. Например, сколько существует решений для уравнений Ньютона или Максвелла? Их число бесконечное, зависит от того, что вы изучаете. Если начать с лампочки или лазера и решить уравнение Максвелла, то для каждого из этих приборов найдется единственное решение. Но в целом теории Максвелла и Ньютона тоже имеют бесконечное число решений в зависимости от начальных условий, то есть мы возвращаемся к той же ситуации, с которой начали. Скорее всего, эта проблема характерна для любой теории всего. Любая теория всего будет иметь бесконечное число решений, зависящих от начальных условий. Но как определить начальные условия всей Вселенной? Это означает, что придется вводить условия большого взрыва извне, вручную. Многим физикам это представляется каким-то жульничеством. В идеале хотелось бы, чтобы теория сама сообщила нам условия, приведшие к большому взрыву, включая температуру, плотность и состав в начале большого взрыва. Теория всего должна сама по себе содержать свои начальные условия. Иными словами, мы хотели бы получить однозначное и точное предсказание для начала Вселенной. А теория струн предлагает ошеломляющее богатство выбора. Может ли она предсказать нашу Вселенную? Да, может. Это сильное утверждение и цель физиков на протяжении уже почти столетия. Но может ли она предсказать всего одну Вселенную? Вероятно, нет. Это и называется проблемой ландшафта. У этой проблемы существует несколько возможных решений, ни одно из которых не находит широкого признания. Первое — это антропный принцип, который гласит, что наша Вселенная особенная, поскольку в ней есть мы, существа, обладающие сознанием и способные обсуждать этот вопрос. Иными словами, Вселенных может существовать сколько угодно, но наша Вселенная — та, условия в которой делают разумную жизнь возможной. Начальные условия Большого Взрыва зафиксированы в начале времен таким образом, чтобы разумная жизнь могла сегодня существовать. Другие вселенные, возможно, не имеют самосознающей жизни. Я ясно помню свое первое знакомство с этой концепцией во втором классе школы. Учитель сказал нам, что Бог так любил Землю, что поместил ее на правильном расстоянии от Солнца. Не слишком близко, чтобы океаны не вскипели, и не слишком далеко, чтобы океаны не замерзли. Даже тогда ребенком я был ошеломлен этими рассуждениями, потому что в них при помощи чистой логики определялась природа Вселенной. Но сегодня спутники открыли уже 4000 планет, обращающихся вокруг других звезд. Как ни печально, большинство из них располагается либо слишком близко, либо слишком далеко от своей звезды, чтобы поддерживать жизнь. Так что рассуждения моего учителя можно рассматривать двояко. Возможно, действительно существует любящий Бог, а возможно, существуют тысячи мертвых планет, расположенных слишком близко или слишком далеко, а мы с вами живем на той, что в самый раз подходит для поддержания разумной жизни, представители которой могут спорить о подобных вопросах. Аналогично можно допустить, что мы существуем в океане мертвых вселенных, а наша Вселенная — особое, только потому, что мы в ней есть и можем обсуждать этот вопрос. Помимо прочего, антропный принцип позволяет объяснить еще один любопытный, экспериментально подтвержденный факт о нашей Вселенной. То, что фундаментальные физические константы в ней точно настроены на создание условий существования жизни. Как писал физик Фримен Дайсон, Вселенная, похоже, знала, что мы должны в ней появиться. Так, если бы ядерное взаимодействие было чуть слабее, Солнце никогда не вспыхнуло бы, и Солнечная система осталась бы темной. Точнее, Солнечная система не появилась бы. Если бы сильное ядерное взаимодействие было чуть сильнее, Солнце выгорело бы миллиарды лет назад. Так что ядерное взаимодействие настроено очень точно. Аналогично, будь гравитация чуть слабее, большой взрыв, возможно, завершился бы большим замерзанием, появлением мертвой, холодной и расширяющейся Вселенной. Будь она чуть сильнее, мы, возможно, кончили бы большим сжатием, и вся жизнь выгорела бы. Однако наша гравитация ровно такая, какой должна быть, чтобы позволить звездам и планетам сформироваться и просуществовать достаточно долго для появления жизни. Можно составить целый список этих случайностей, которые делают жизнь возможной. И каждый раз мы оказываемся в центре так называемой зоны златовласки или зоны обитаемости. Так что Вселенная — это гигантская лотерея, и мы выиграли джекпот. Но согласно теории мультивселенной, это означает, что мы сосуществуем с громадным количеством мертвых вселенных. Не исключено, что антропный принцип действительно может выделить нашу Вселенную из миллионов существующих в ландшафте вселенных, поскольку в ней имеется разумная жизнь. Мой собственный взгляд на теорию струн. Я работаю над теорией струн с 1968 года, так что у меня имеется на ее счет собственное мнение. Как ни крути, эту теорию в окончательном виде еще только предстоит сформулировать. Так что сравнивать теорию струн и нынешнюю Вселенную пока рано. Одна из особенностей теории струн состоит в том, что она развивается задом наперед, открывая по пути новую математику и новые концепции. Примерно каждое десятилетие в теории струн случается откровение, меняющее наше представление о ее природе. Я был свидетелем трех таких революций, но, тем не менее, нам только предстоит представить теорию струн в ее полном виде. Мы пока не знаем ее окончательных фундаментальных принципов. Только после их появления можно сравнивать теорию с результатами эксперимента. Открытие пирамиды. Мне нравится сравнивать исследования теории струн с поисками сокровищ в египетской пустыне. Представьте, что в один прекрасный день вы спотыкаетесь о маленький камешек, торчащий из песка в пустыне. Вы сметаете с камня песок и начинаете понимать, что на самом деле это верхушка гигантской пирамиды. После многолетних раскопок вы находите в ней странные помещения и предметы искусства. На каждом этаже обнаруживаются новые сюрпризы. Наконец, раскопав множество этажей, вы добираетесь до последней двери и уже готовы открыть ее, чтобы выяснить, кто построил эту пирамиду. Лично я считаю, что мы еще не добрались до нижнего этажа. Поскольку всякий раз при анализе теории в ней открываются все новые математические слои. Нам предстоит раскопать еще не один слой, прежде чем мы сможем сформулировать теорию струн в ее окончательном виде. Иными словами, теория умнее нас. Теорию струн можно выразить с помощью струнной теории поля одним уравнением длиной около дюйма. Но в 10 измерениях нам потребуется уже 5 таких уравнений. Если теорию струн можно выразить в виде теории поля, то для М-теории это по-прежнему невозможно. Впрочем, все же есть надежда, что когда-нибудь физики найдут одно единственное уравнение, которое выразит М-теорию. Широко известно, что мембрану, которая способна колебаться множеством способов, очень трудно выразить в форме теории поля. Как следствие, М-теория состоит из десятков разрозненных уравнений, которые волшебным образом описывают одну и ту же теорию. Если мы сумеем записать М-теорию в виде теории поля, то, по идее, она полностью должна выводиться из одного единственного уравнения. Никто не в состоянии предсказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Но публика, которая видит хайп и суету вокруг теории струн и отсутствие понятного результата, начинает проявлять нетерпение. Даже в кругу физиков, специалистов по теории струн, заметен пессимизм в отношении ее перспектив. Как выразился однажды нобелевский лауреат Дэвид Гросс, теория струн подобна вершине горы. Когда альпинисты восходят на гору, ее вершина все время хорошо видна, но, кажется, отступает по мере приближения к ней. Цель дразняще близка, но неизменно ускользает от вас. На мой взгляд, это естественно, поскольку никто не знает, когда суперсимметрию удастся обнаружить в лаборатории и удастся ли вообще, но на ситуацию нужно смотреть под определенным углом. Суждение о верности или неверности теории должно опираться на конкретные результаты, а не на субъективные желания физиков. Конечно, хотелось бы надеяться, что наши любимые теории найдут подтверждение еще при нашей жизни. Это глубоко человеческое желание, но иногда природа придерживается собственного расписания. Атомистическая теория, например, нашла реальное подтверждение через 2000 лет, и лишь недавно у ученых появилась возможность получать реалистичные изображения отдельных атомов. Даже великим теориям Ньютона и Эйнштейна потребовались десятилетия на то, чтобы многие их предсказания были полностью проверены и подтверждены. Существование черных дыр Джон Митчелл предсказал в 1783 году, но только в 2019 году астрономы получили первые убедительные изображения их горизонта событий. Лично я убежден, что пессимизм многих ученых может оказаться ошибочным, и доказательства нашей теории будут найдены не в каких-то гигантских ускорителях частиц, а тогда, когда кто-то сумеет найти для теории окончательную математическую формулировку. Дело в том, что нам, возможно, вовсе не нужны экспериментальные доказательства теории струн. Теория всего — это ведь теория обычных вещей в том числе. Если мы сможем вывести массу кварков и других известных элементарных частиц из фундаментальных принципов теории, это может стать убедительным доказательством того, что она и есть окончательная теория всего. Проблема вовсе не в экспериментальных успехах. В стандартной модели, как известно, имеется порядка 20 свободных параметров, которые вводятся вручную, такие как масса кварков и сила их взаимодействия. У нас много экспериментальных данных о массах и взаимодействиях элементарных частиц. Если теория струн позволит точно рассчитать эти фундаментальные константы на базе основных принципов, без всяких предварительных предположений, то это, на мой взгляд, докажет ее корректность. Это стало бы поистине историческим событием, если бы известные параметры Вселенной удалось получить из одного единственного уравнения. Но после получения этого уравнения длиной в 1 дюйм, что мы будем с ним делать? Как нам уйти от проблемы ландшафта? Один из вариантов предполагает, что многие из этих вселенных нестабильны и, распадаясь, сходятся к нашей знакомой вселенной. Вспомним, что вакуум — это не скучная невразительная пустота, что на самом деле он постоянно кипит пузырями вселенными, которые возникают и исчезают, как пузырьки в пенной ванне. Хокинг называл это пространственно-временной пеной. Большая часть этих крохотных пузырьков вселенных нестабильна, они внезапно рождаются из вакуума и столь же внезапно исчезают. Когда окончательная формулировка теории будет наконец найдена, возможно, удастся показать, что большинство альтернативных вселенных нестабильны и распадаются до нашей Вселенной. Например, естественный масштаб времени для этих пузырьковых вселенных — это планковское время, равное 10 в минус 43 секунд, невероятно короткий промежуток. Большинство вселенных живет только этот краткий миг. Возраст же нашей Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, что чудовищно больше времени жизни большинства вселенных в этом описании. Иными словами, возможно, наша Вселенная особая и выделяется в бесконечном множестве вселенных, составляющих ландшафт. Она пережила их все, именно поэтому мы с вами сегодня здесь и можем обсуждать этот вопрос. Но что делать, если окончательное уравнение окажется настолько сложным, что его не удастся решить вручную? Тогда невозможно будет показать, что наша Вселенная особая и выделяется среди вселенных, присутствующих в ландшафте. В данный момент, мне кажется, нам нужно будет прибегнуть к помощи компьютера. Именно такой путь был выбран в случае теории кварка. Вспомним, что частица Янга-Милса действует как клей, связывающий кварки в протон. Но за полвека никто не смог строго доказать это математически. Мало того, многие физики практически оставили надежду на то, что эта задача будет когда-нибудь решена. Однако с уравнениями Янга-Милса справился компьютер. Это удалось сделать путем аппроксимации пространства-времени как последовательности узлов решетки. В нормальных условиях мы представляем себе пространство-время в виде гладкой поверхности с бесконечным числом точек. При движении объекты проходят через эту бесконечную последовательность. Но мы можем аппроксимировать эту гладкую поверхность решеткой или сеткой вроде неплотной ткани. Если делать расстояние между узлами решетки все меньше и меньше, решетка превратится в обычное пространство-время и начнет проявляться окончательная теория. Как только будет получено окончательное уравнение для М-теории, мы сможем наложить ее на решетку и провести вычисление на компьютере. При таком сценарии на выходе суперкомпьютера мы увидим нашу Вселенную. Однако мне вспоминается фантастический роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где строится гигантский суперкомпьютер, задача которого — найти смысл жизни. После целой вечности вычислений этот компьютер приходит к выводу, что смысл Вселенной — 42. Так что не исключено, что следующее поколение ускорителей частиц или детектор частиц глубоко в шахте или детектор гравитационных волн в дальнем космосе найдет экспериментальное доказательство теории струн. А если этого не случится, то, возможно, какому-нибудь изобретательному физику хватит упорства и проницательности, чтобы найти окончательную математическую формулировку теории всего. Только тогда мы сможем сравнить ее с экспериментом. По всей видимости, физиков ожидает еще немало неожиданных поворотов. Однако я уверен, что со временем мы сумеем найти теорию всего. Но следующий вопрос таков. Откуда взялась теория струн? Если в ней есть великий замысел, то был ли у нее творец? Если да, то имеет ли Вселенная цель и смысл?